Лиане очень не хотелось этого делать, и она бы на какой денек с удовольствием подержала его впроголодь, но все-таки вернулась к нему. Она была сильной девушкой и не позволит, чтобы кто-то угрожал ей. Он мог показывать свое превосходство, держа ее за горло, но в клетке-то находился он, а не она. Лиана всеми силами будет стараться не показывать своего страха. Она кормила его, чтобы он не причинил ей вреда, поэтому он, видимо, и не сломал ей руки. Надеясь на такую вот безопасность, Лиана задвинула в клетку поднос с мясом и лениво положила руки на прутья и стала наблюдать за ним. Пришелец повернул голову к ней, его дреды раскачивались вокруг шеи. По его взгляду можно было понять, что он все еще на пределе. Он издавал странный щелкающий звук, тот же, что и перед тем, когда был зайца как трофей. Лиана сглотнула слюну и пыталась не показывать беспокойство. Ее мышцы были напряжены, будто она готовилась к атаке, когда пришелец подошел ближе. Однако его взгляд был прикован к мясу, и похоже, что желание поесть было превыше всего. Девушка наблюдала, как он заглатывал большое количество сырого мяса для гамбургеров, но постепенно ее тело напряглось, когда он закончил есть, и Лиана ожидала, что он швырнет в нее поднос или что-нибудь еще. Вместо этого он выпил всю воду из бутылки и тогда осторожно выбросил ее на землю рядом с девушкой. Тогда он приблизился к двери, протянул руку и вытер пальцы, которые были в мясе, об ее лицо. Лиана очистила лицо и стала бросать в него кусочки мяса. Пришелец злобно зарычал, и его рука резко вытянулась к ее горлу. Лиана уже получила синяки на шее и запястьях, и не сомневалась, что он сделает это снова. Но ее глаза стали наполняться слезами, и тогда она просунула руку в клетку, чтобы потрогать его дреды. Ее ладонь легонько взяла один из них, позволяя скользить по коже пальцев. Лиана слышала, как он вздохнул. Его гнев ушел, и пришелец сел перед дверью. Несколько мгновений он позволял ей играть с его дредами. Она щупала их, иногда брала целыми охапками. Наконец он стал отодвигаться от нее, и голубые глаза девушки с грустью смотрели на него. И снова он произнес приглушенным тоном: «Уйди, уманка». «И почему же?» — игриво спросила Лиана. «Чтобы ты снова смог попытаться разогнуть прутья?» Пришелец молчал и в глаза ей не смотрел. «Как тебя зовут? Назови свое имя, и я уйду и оставлю тебя в покое». Он снова приблизился к ней и сел на колени перед металлическими прутьями. Лиана чувствовала себя неловко от того, как его глаза смотрели на ее тело, но все же ждала ответа. Она еле поборола желание убрать его руки, когда они коснулись ее тела в почти что чувственной манере. Девушка чувствовала его острые когти через тонкую рубашку, и от этого по ее коже пробежали мурашки. «Пожалуйста, скажи свое имя», — умоляла она. Его лицо было почти вплотную к прутьям клетки, и они встретились взглядами. Лиана затаила дыхание, ожидая ответа. Но ее в первую очередь беспокоили его руки. До того, как он что-то сказал, одна из его рук резко нырнула в ее штаны, и девушка быстро отскочила с криком. «Ах ты, сволочь!» — заорала она, освободившись от него. Лиана хотела шлепнуть его, но в итоге ударила руку об твердые металлические прутья, и ее всю пронзила боль. Пришелец наблюдал за ней, и его жвала подергивались. Казалось, что его это веселило. Щеки девушки стали ярко-красными. «Вот же скотина!» — вздохнула Лиана и отвернулась от клетки. Пришелец добился своего. Она оставила его в покое и все еще не знала его имени. Зайдя в дом, Лиана плюхнулась на кровать. Ее разум ненавидел то, как тело реагировало на его прикосновение. Ей это почти что понравилось. Девушка нервничала, но ей понравилось, когда его руки касались ее бедер. И когда он засунул руку в ее штаны, то это было ужасно, но Лиана не могла отрицать, что по всему телу прошлась волна возбуждения. Примечание к части. Гюреве Амитха, Аман. Дай мясо, человек. Глава 10. Лиана спокойно ушла спать, думая о пришельце, но как ни странно, сны вернули девушку в реальность. Она вскочила, когда зазвонил будильник, и чуть было не вскрикнула, но тут же увидела, что находится в своей спальне, а не в плену у пришельцев. Девушка схватилась за одеяло, покрываясь холодным потом. Хоть она и не обратила особого внимания на то, что он сказал о его спасении, но разум не мог выбросить эту мысль из головы. Она не могла равняться с ним по силе, и даже получив пулевые ранения в шею и груди, будучи слабым и безоружным, он чуть не задушил ее. Лиана понимала, что никоим образом не справится с еще одним таким же созданием. Если кто и прибудет за ним, то уж точно подготовленный и вооруженный. Чем больше она об этом думала, тем больше ее это беспокоило. В фильме инопланетянин-пришелец должен был вызвать подмогу, а у этого пришельца в клетке не было ничего, чтобы сделать то же самое. Однако это не означало, что никто не догадывался о том, что он находится здесь. Он сказал, что сигнал послан, и поскольку девушка не знала, был ли у него где-то свой корабль или его просто сбросили, то вспомнила о наручном устройстве. Чтобы подстраховаться, Лиана подумывала о том, чтобы разбить все его оружие и броню, или, по крайней мере, отнести все это подальше от дома. А сейчас она снова отправилась проведать его, взяв с собой фрукты. Девушка надеялась, что ей удастся с помощью угощения уломать его, чтобы он назвал свое имя, когда выяснилось, что он может говорить. Пришелец просто сидел, опираясь на стену и разглядывая череп зайца. Он даже не взглянул на нее. Лиана знала, что он хотел, чтобы его оставили в покое, но по дороге стала чистить апельсин. «Ты вообще есть хочешь?» Конечно, никакого ответа не последовало. Его злило, когда она ела в его присутствии, но девушка ничего не могла с этим поделать. Она положила в рот дольку апельсина, медленно прожевывая и наслаждаясь его сочным вкусом. Съев еще кусок, она заметила, что его голова стала поворачиваться к ней. Лиана съела третий кусок, причмокивая при этом, затем вытерла сок с уголков рта. Взгляд его янтарных глаз встретился с ее взглядом. Девушка тогда отвернулась, чтобы оставить его одного, но тут услышала за спиной рык. Она развернулась, пытаясь скрыть улыбку, когда он придвинулся к переду клетки. Лиана протянула ему оставшуюся часть апельсина, и пришелец быстро вырвал его из ее руки. Быстро разделив его на куски с помощью когтей, он проглотил кусок за куском, и даже кожуру съел. Лиана принесла еще один апельсин и стала очищать его, при этом спросив, «Почему ты не хочешь назвать свое имя?» Пришелец стал рычать на нее, и девушка дала ему дольку апельсина. Она понимала, что такие торги с ним, информация за еду, больше не прокатит. Она просто хотела, чтобы он был спокоен. Он охотно взял у нее апельсин и съел его, и девушка медленно протянула ему еще один. «Что плохого случится, если я узнаю твое имя?» – спросила Лиана. Чтобы он оставался податливым, она дала ему кусок апельсина. Пришелец все еще рычал на нее, тогда запихал кусок в рот. И когда она предложила ему очередной кусок, он рассердился и ударил ее по руке. «Перестань кормить меня как животное, уманка, извини». Пробормотала девушка и протянула ему весь апельсин. Он быстро проглотил его вместе с кожурой. Чем дольше она там стояла, тем больше он заводился, и его мышцы напряглись. Даже в такой небольшой клетке он стал расхаживать взад и вперед. Лиана вздохнула и открыла банку пива. Сделав глоток, она заявила, «Не заводись ты так, я ухожу». Когда девушка развернулась, пришелец успокоился и тогда заворчал на нее. Она продолжала идти. Он тогда сказал ей вслед, «Уманка». Лиана остановилась и повернулась к нему, ожидая, что он попросит воды, включить обогреватель или что-нибудь еще. Но его взгляд был сосредоточен на банке пива в ее руке, и казалось, что он принюхивался к воздуху, будто был заинтересован. «Нет, это я тебе дать не могу», — сказала она. Его кулак тогда ударил по прутьям, отчего клетка задребезжала, и он взревел. «Самка, ты будешь давать мне все, что я требую». Лиана стиснула зубы, стараясь не сыпать комментарий о том, что это не тот случай. Однако одна банка пива не повредит ему, поэтому она дала ему ее. Пришелец выглядел почти что самодовольным, выхватив банку из ее рук и выпив все до дна. Девушка ожидала, что он швырнет в нее банку и скажет, как это было мерзко. Но он держал ее над ртом, чтобы каждая капля попала туда. Лиана наблюдала за ним, удивленно моргая. «Тебе понравилось?» Он сел на пол, видимо, не возражая. Лиана снова стала обдумывать злобные идеи, вроде случая с перцем. Она пошла домой и стала обыскивать шкафчики. Девушка не знала, станет ли он пить это добровольно и понравится ли это ему, но попытаться стоит. За коробками с сухим завтраком она нашла бутылку водки, взяла два стакана и отправилась к клетке. Алкоголь все же развязывает язык, и ей просто хотелось узнать имя пришельца. Он, похоже, не был против, поэтому девушка налила в стакан водку у него на глазах и проглотила ее. Пришелец наблюдал за ней, как она скорчила лицо от этого вкуса, и тогда налила и ему тоже и предложила попробовать. «Это не вода. Хочешь попробовать?» Пришелец посмотрел на стакан, понюхал его содержимое, как вдруг схватил всю бутылку. Чуть не разбив ее, Он все же вырвал ее из рук девушки и засунул в клетку через низ. Поскольку через прутья она не пролезала, а он хотел заполучить все. Это была новая бутылка, которую Лиана открыла, и она боялась, что если он разобьет ее, то все выльется на землю. «Эй!» – запротестовала девушка, но он поднял бутылку и стал поглощать ее содержимое. «Нет, нет, нет, не пей все, ты меня слышишь? Эй!» Пришелец опустошил бутылку за считанные секунды. Глаза Лианы расширились от удивления. Он тогда вежливо просунул пустую бутылку обратно. Затем он взял стакан, который она уронила, и также подал его ей. Девушка замотала головой и взглянула на свой телефон, чтобы засечь время, и просто стала ждать проявления эффектов, если такие вообще будут. Она надеялась, что сильный алкоголь не подействует на него так, как он действует на людей. Может быть, его тело отфильтрует все до того, как что-то произойдет. Пришелец сидел молча и просто ждал, когда она уйдет. Минуты шли одна за другой. Однако, когда он встал и ударился головой об верх клетки, Лиана поняла, что у нее будут неприятности. Он споткнулся и снова сел, глядя на свои руки, и тогда оперся спиной на прутья и посмотрел на верх клетки. Внезапно он резко повернул голову к ней. Его жвала широко раскрылись, и он взревел. «Ты уже второй раз травишь меня!» Лиана фыркнула, положив руки на бедра, и ответила. «Я тебя не травила, это алкоголь, и я ведь говорила тебе, не пей все, но ты же делаешь вид, что не слышишь, и что ты имеешь в виду под вторым разом?» Пришелец снова подошел к переду клетки, и Лиана сделала шаг назад, но он сказал. «Мясо обожгло мне глотку, яд, ах вот оно что!» Лиана старалась не хихикать, это был просто перцовый порошок, перец – это фрукт, и я подумала, что тебе, может быть, понравится. Ее оправдания были никудышными. Пришелец попытался рычать на нее, но звук затих, когда он стал опираться на бок, теряя устойчивость. Лиана прикусила губу, стараясь не смеяться. Он моргал, осматривая все вокруг, как будто впервые замечая, что находится в клетке. Похоже, что он никогда не пробовал алкоголь. Даже на другой планете из ферментированных фруктов добывается алкоголь. Это казалось просто элементарным. Пришелец снова попытался встать, но не мог этого сделать, не ударяясь каждый раз головой, и земля не казалась ему ровной. Алкоголь мешал ему сосредоточиться. Лиана наблюдала, как он пытался двигаться, неуверенный в том, что делает, и ей казалось, что он и не понимал собственных действий. Но когда он поворачивался, вместе с ним немного поворачивалась и клетка. Похоже, ему это начало нравиться. Он схватился за стены и стал раскачивать клетку вперед и назад. Лиана стала бояться, что он может перевернуть клетку, поэтому попыталась привлечь его внимание. «Ну, так скажешь мне свое имя?» Пришелец застыл, посмотрев на нее так, будто забыв, что она рядом, и тогда приковылял вперед. Он держался за прутья для поддержки равновесия, и выглядело так, будто его сейчас стошнит. Лиана осторожно отошла от него. «Д-р-р-р». Лиана приподняла бровь. «Как тебя зовут?» «Д-р-р-р-р-р». «Д-р-р-р-р-р-р». «Д-д-». Лиана вздохнула и покачала головой. Либо у него было слишком сложное имя, либо тут другая проблема. Он не может произнести собственное имя. Смело шагнув к нему, в зону возможной тошноты, она протянула руку, чтобы коснуться его дредов. Повинуясь инстинкту, пришелец схватил ее руку, неумело обращаясь с ней, а затем притянул ее запястье ближе. Но все же синяки на руке будут, и девушка испустила болезненный крик. К ее удивлению, он тут же отпустил ее и стал урчать. Лиана поймала себя на том, что прильнула ближе, ей нравился успокаивающий эффект этого странного звука. Она потрогала один из дредов, но ей не следовало подстрекать его. Его руки потянулись к ней, чтобы потрогать ее, ощупывая ее груди. Девушка быстро убрала его руки, и пришелец пристально смотрел на нее сквозь прутья. Опираясь головой на металлические прутья, он стал бормотать какие-то бессвязные фразы, скорее всего, инопланетные слова. Он смотрел на девушку в ожидании, будто спрашивая что-то. «Я не понимаю, что ты говоришь», — сказала она. Пришелец тогда фыркнул и отошел, прекратив разговор. Лиана смотрела, как его грудь вздымалась и опускалась во время глубокого дыхания, но через минуту у него, кажется, появилась какая-то идея. Он поднялся, и похоже, что почти что привык к состоянию опьянения. Тогда он взял череп зайца и подозвал девушку, держась одной рукой для равновесия. Издав ворчание, он протянул ей маленький череп, пытаясь положить его в ее руку. Лиана колебалась, но все же взяла его. «Зачем ты дал мне эту жуткую вещицу?» — спросила она, глядя ему в глаза. Пришелец выпрямился, и его рука снова потянулась к ее волосам. Вторая рука легла на ее спину и толкнула девушку вперед к клетке. От неожиданности она сделала резкий вдох и положила руку ему на грудь, не зная, что он собирался с ней делать. Если он снова станет ее щупать, то она сразу отпрянет. От него всегда исходил какой-то мужской запах, но теперь, когда он держал ее на таком близком расстоянии, запах был особенно сильным. Это был пикантный мускусный запах, действительно запах самца, и казалось, что он окружал девушку со всех сторон. Его рука скользнула от волос к ее затылку, чтобы держать ее лицо близко, и тогда его язык прошелся по ее ключице и вверх по шее. В этом его запахе было что-то, что заставило Лиану прильнуть еще ближе, и его язык тогда скользнул по ее нижней губе. Лиана перестала отталкивать его от себя, и пришелец тут же сократил расстояние между ними. Их тела прижались друг к другу, но металлические прутья мешали дальнейшему. Сердце девушки билось, но даже несмотря на этот запах, она отвернулась. Он отпустил ее и сел на землю. Лиана старалась собраться с мыслями и вернуть над собой контроль. Она глотнула совсем немного водки, но идеи в ее голове говорили об обратном. Более того, ей хотелось выпустить его или даже забраться к нему в клетку. Девушка тогда замотала головой, пытаясь прогнать из головы такие безумные мысли. Подняв гладкий череп зайца, все еще находящийся в ее руке, она развернулась, чтобы уйти. Пришелец заворчал, но она не обращала на это внимания, пока он не потребовал. «Останься здесь, поди сюда, назови свое имя, и я останусь». Он ударился головой об прутья и невнятно произнес: «Диара». Лиана улыбнулась ему и вернулась к клетке. Его рука тут же схватила ее за пояс, чтобы притянуть ближе, и тогда обе руки стали обследовать ее зад. Лиана отскочила так далеко, чтобы он не мог до нее дотянуться, и он фыркнул, но потом сел и начал трогать свои дреды. Девушка наблюдала, как его когти скользили по плотным дредам, и он стал облокачиваться назад, но собрался и сел прямо. Хоть он и выпил целую бутылку, но слишком пьяным не казался. Он, наверное, весил свыше 200 фунтов, и Лиана полагала, что это распределяло алкоголь в его венах. Но когда вторая его рука скользнула под паховую ткань, она стала переосмыслять состояние опьянения. Она не собиралась смотреть, как он там поигрывает. «Эй, прекрати так делать, или я уйду». Пришелец возмущенно фыркнул, но его руки все же упали. Он снова сел перед прутьями и сказал: «Я выберусь отсюда». Фуцк йоу. Лиана толком не понимала, было ли это оскорблением или же он имел в виду действие. Она наблюдала, как он снял кольцо с одного из дредов и прислонил его к одному из металлических прутьев. Тогда он замер, и девушка ожидала, что произойдет что-нибудь магическое. Однако он просто стал неистово царапать им прутья, как будто это поможет ему выйти. «Не надо!» — воскликнула девушка, пытаясь отобрать у него кольцо. «Ты поцарапаешь его, а оно ведь такое красивое!» Наконец он сдался и позволил ей взять у него бронзовое кольцо. Лиана крутила его в пальцах, но при вечернем свете оно не выглядело поврежденным. Тогда она подняла его, стараясь увидеть какие-нибудь повреждения. На нем не было ни единой царапинки. Тогда Лиана осознала, насколько прочным был этот металл, и решила отдать ему кольцо. «Надень его обратно», — сказала она. Но пришелец прислонил голову к прутьям, как бы намекая, чтобы это сделала она. Взяв в руку дреду, девушка надела кольцо, и, учитывая плотность дреды, кольцо держалось крепко. Лиана тогда не удержалась и погладила его дреды, а затем отпрянула. «Ты все еще хочешь, чтобы я осталась?» — спросила она, отходя назад. Он заворчал, и девушка сочла это положительным ответом. На улице становилось темно и холодно, поэтому она сказала: «Я сейчас вернусь». Взяв из дома одеяло, Лиана вернулась и села на раскладной стул перед клеткой. Пришелец плюхнулся на землю, опираясь на бок клетки, но все равно опустился боком на землю и перевернулся на живот, чтобы смотреть на девушку. По правде говоря, выглядел он смешно. «Когда ты уже выпустишь меня?» — спросил он умоляющим тоном. Лиана вздохнула и сказала: «Как я могу быть уверена, что ты меня не убьешь?» Пришелец издал хищный рык и ответил: «Я сделаю больше, чем просто убью тебя, но сделаю это нежнее, чем другие юджа, которые прибудут. А как я могу знать, что ты не врешь? Зачем тебе нужна я, если твои соплеменники прибудут освобождать тебя? Я выгляжу глупо в уманской клетке. Что верно, то верно, так выпусти меня». Он был хмельной и умолял ее, но Лиана не могла этого сделать. «Нет, когда они прибудут, то я не смогу остановить их, если буду сидеть в клетке». Лиана кивнула, и пришелец закрыл глаза, погружаясь в сон. Больше всего ее удерживал страх, что он просто исчезнет, поэтому не выпускала его. Она боялась, что он заберет свои принадлежности и просто уйдет. Она сомневалась, что когда-нибудь снова увидит его или кого другого из представителей его расы. Держать его в клетке было упрямо, глупо и неправильно, но девушка не могла заставить себя выпустить его. Он свяжется со своими и убьет ее, или просто уйдет. Как бы там ни было, но пока он в клетке, девушка знала, что сможет увидеть его на следующий день. Примечание к части. Поскольку здесь не был толком ясен контекст, пришлось оставить это нехорошее выражение оригинальным, так как значение будет разным. И в следующей строчке героиня как раз и размышляет о его контексте. Глава 11. На этот раз Лиана проснулась очень рано, в 4 часа утра, без будильника, поскольку уже привыкла так вставать. Солнце только начинало появляться на горизонте. Иногда она посреди ночи устраивалась на стуле так, что одна рука находилась под коленями, а голову клала на вторую руку. Девушка заморгала и медленно зевнула, а затем подняла взгляд на клетку. Пришелец уже проснулся, и как только она подняла голову, ее поприветствовал взгляд его желтых глаз. Было ли это пугающе или нет, она не могла понять. Девушка встала и потянулась, все ее тело болело от того, что она всю ночь спала на раскладном стуле. Тогда она взглянула на пришельца. «Доброе утро, мне пора на работу, но тебе что-нибудь нужно? У тебя похмелье, голова не болит, вода не нужна, уйди, уманка», — сказал он. Его слова были грубыми, но голос более мягким. «Ладно». Она быстро убрала все вокруг и ушла, держа в руке череп зайца. Лиана собралась, села в свой джип, привязав череп к переднему зеркалу, и на минуту задумалась. Она разглядывала гладкий, белый череп, его странную форму. Через минуту размышлений, она отправилась в гараж и взяла ящик с его принадлежностями. Она не могла разбить их, и после того, когда она увидела, насколько прочным было кольцо, надетое на его дреды, то засомневалась, что вообще сможет их уничтожить. Девушка понимала, что ей в конце концов придется выпустить его из клетки, и он обязательно захочет вернуть свои причиндалы. Но если его кто-то ищет, то ей хотелось пару дней побыть рядом с ним, и ей следовало убрать подальше любой прибор для отслеживания. Девушка остановилась у первого капкана, сделала свое дело и направилась к следующему. Так она обработала каждый из них, пока не оказалась у того, что был дальше всех от ее дома. Покопавшись в джипе, она достала веревку и инструмент для обработки дерева, но он ей пригодился и для других вещей, например, для установки разных ловушек и чтобы подвесить еду так, чтобы медведь не смог ее достать. Тогда она перебросила веревку через подходящую ветку. Положив его вещи в мешок, Лиана подвесила его высоко над дерево. У нее были маленькие значки, которыми она отмечала ловушки, пометив их как собственность отдела сохранений. Она отвязала веревку и оставила маленький знак, прикрепив его к дереву, на котором был подвешен мешок, надеясь, что какой-нибудь охотник не найдет его. А если и найдет, то не станет ничего трогать. Девушка вернулась домой позже обычного и сразу направилась к клетке, чтобы проведать пленника. Она обошла вокруг дома по дорожке, вытоптанной в траве. С каждым шагом ее сердце билось все быстрее, так как она беспокоилась, что его на месте не окажется. Но он сидел у переда клетки и ждал ее. Когда их взгляды встретились, у нее снова забилось сердце, но девушка старалась не подавать вида, насколько она напряжена. «Диара», с осторожностью начала она, стараясь произнести его имя так, как это сделал он. Пришелец издал тихое стрекотание, услышав свое имя. Тогда она спросила: «Ты пить не хочешь?» Он проигнорировал ее вопрос. «Скажи еще раз свое имя», — ответил он. «Лиана», — медленно сказала девушка, ожидая, что он повторит ее имя, но пришелец молчал. Ей не хотелось уходить, но девушка чувствовала себя неловко, что смотрела на него просто так, и поэтому спросила: «Ты хочешь что-нибудь съесть? Фрукты? Шоколад?» Лиана мысленно молилась, чтобы он дал положительный ответ, но он снова проигнорировал вопрос. «Они придут за мной, скоро». Сердце девушки поникло. Она положила руки на прутья клетки и склонила голову. «Я тебе верю. Тогда выпусти меня, уманка», — прорычал он. Лиана до сих пор не могла заставить себя сделать это. «Что они сделают, Если она выпустит его, сядут с ней за стол пить чай, на его месте она бы взяла свои причиндалы и убралась отсюда. Что ему тут еще делать? С этой мыслью в ее голове возник вопрос: «Зачем ты вообще явился сюда?» Девушка не надеялась на ответ, но он проворчал: «Я здесь, чтобы охотиться». «Охотиться на что?» «На медведей». Она не думала, что он стал бы на них охотиться, но все равно надеялась, что ответит положительно. «Я прибыл охотиться на уманов, на людей». Лиана чувствовала, как в ее глазах нарастает давление, но все же сдержала слезы. Ей так не хотелось, чтобы он оказался убийцей, не хотелось принимать то, что она все это время подозревала. Он прибыл на землю исключительно ради охоты, и если бы она тогда не выстрелила в него, ты бы меня убил, если бы я тебя не подстрелила. Да, ты была намеченной целью, но теперь твой череп не является тем, что я хочу заполучить. Ты хочешь выбраться из клетки. Пришелец отвернулся, и казалось, что он не обратил внимания на ее слова, но Лиана боялась спросить, что именно он хотел, если не ее смерти. Оба сидели в неловкой тишине, пока девушка наконец не решила удалиться. Если он не голоден, то все, что она могла делать, это просто смотреть на него. Нервно прикусив губу, Лиана развернулась, собираясь уходить. «Уманка», — остановил он ее, принеси фрукты. Стараясь не улыбаться слишком широко, Лиана пошла в дом, взяла из кухни свежие фрукты и сразу вернулась к клетке. Она чуть было не начала очищать их, но вспомнила, что ему это не нравилось, и поэтому отдала ему апельсин. Ей нравилось наблюдать, как он ел, впитывая глазами, как его когти разделяли плотно куски, а жвала проталкивали куски в рот. Казалось, что он поначалу не замечал, что она смотрит, но вдруг остановился и взглянул на девушку. Понимая, что ему не нравится, что она смотрит на него, Лиана развернулась, чтобы идти к дому. «Прости», — пробормотала она. «Останься», — требовал он. Лиана с удовольствием развернулась к нему и беспечно оперлась руками об прутья. Пришелец сел прямо, подвигаясь ближе к прутьям, и казалось, что он реагирует как магнит каждый раз, когда она была так близко, только желая быть еще ближе. Он отделил еще один кусок от апельсина, но сделал нечто такое, чего девушка никак от него не ожидала. Он протянул его Лиане, и ее лицо засветилось в улыбке. Но когда она протянула руку, чтобы взять его, пришелец резко убрал руку, вместо этого поднося дольку апельсина к ее рту. Девушка чувствовала, как в животе все нервно завибрировало. Ей это казалось странным, когда он кормил ее, а все ее тело пронизывало тепло. Пришелец наблюдал, как она прожевывала, и тогда поднес к ее рту еще один кусок, и в его груди послышалось тихое урчание. Щеки Лианы залились красным цветом, и ведь только вчера он рычал на нее за то, что она кормила его как животное, а теперь он кормил ее. Лиана облизала губы и отодвинулась от него, чтобы кое в чем заверить. «Я не скажу о тебе ни правительству, никому другому, и выпущу тебя, обещаю. Сделай это сейчас», — настаивал он. Девушка осознавала, как ее переполняло чувство вины. «Скоро», — грустно сказала она. Пришелец заворчал. «Скоро будет слишком поздно». «Почему не сейчас?» Девушка чувствовала, что он начинает напрягаться, и покачала головой. «Я просто...» Она пыталась выдумать любое оправдание. «Просто, мне нужно еще немного исследовать тебя». «Тогда что я для тебя?» «Просто эксперимент?» — прорычал он. Лиана тут же пожалела о своих словах, когда он швырнул в нее остатки апельсина, которые попали ей в живот и покатились по земле. Это было ужасное оправдание, но до того, как она смогла перефразировать его, пришельца поглотил гнев. Его кулак врезался в бок клетки, пока он рычал, а когти царапали металл, отчего девушка съежилась. Он тогда резко развернулся и стал рвать полотенца, затем скомкал их и швырнул через прутья в обогреватель, в результате чего он упал со стула. Разъяренный пришелец колотил кулаками по бокам клетки, а потом стал ногами пинать передние прутья. Его грудь вздымалась в гневе. «Немедленно выпусти меня, уманка, иначе когда я выберусь, тебе будет очень больно». Ее руки скользнули к двери, и пальцы коснулись защелки. Сердце девушки сильно билось и мышцы напряглись до предела. Пришелец наклонился к прутьям, сосредоточив взгляд на дереве за спиной Лианы. Она колебалась, столько мыслей крутилось в ее голове. Когда она тихонько стала отодвигаться, его рука больно схватила ее запястье. «Открой клетку», — рычал он. Лиана пыталась разогнуть его пальцы. «Пусти меня», — вскричала она от боли, когда его когти впились в ее запястье. Девушка пыталась отпрянуть от него, но пришелец держал ее еще крепче. «Отпусти!» Лиана чувствовала, как его когти порезали ее кожу, и по руке стала стекать теплая струйка крови. Она закричала от боли, но ее жалкий крик был заглушен громким ревом. Она была так близко к нему, что даже могла чувствовать вибрации. Девушка съежилась, закрыв глаза и отвернувшись, но не могла никуда деться. Ее уши пульсировали от нестерпимой боли, но она могла слышать только шипение. Его жвала были до сих пор широко раскрыты, открывая вид на его розоватый рот, но девушка не могла ничего слышать. Наконец его хватка ослабла, и Лиана упала на землю. По всей руке пронеслась волна боли, а давление в ушах было просто невыносимо. Ее голубые глаза посмотрели на пришельца, когда он склонил голову на бок и что-то сказал. Было видно, что он говорил, так как его челюсти и жвала двигались, но в ушах так звенело, что девушка не могла разобрать ни слова. Он выглядел почти что сочувствующим, но ее рука была порвана и обильно кровоточила. Также девушка надеялась, что ее глухота была временной, а не постоянной. Лиана старалась в очередной раз не заплакать в его присутствии, дабы не выглядеть слабой, но давление взяло над ней верх. Она издала сдавленный всхлип и вскочила на ноги. Девушка побежала от него, чтобы найти утешение в своем доме. За ней по ковру тянулась дорожка из капель крови, и сквозь слезы она стала промывать и забинтовывать рану. Но порезы были весьма глубокими, и девушка понимала, что их надо будет зашивать. Пока что она сделала все возможное, чтобы остановить кровотечение, и тогда забралась в постель, чтобы поплакать и заснуть. Лиана всеми силами старалась игнорировать боль и накрылась одеялом. Теплые слезы не переставали выступать на глазах, стекая по лицу и впитываясь в подушку. Она ненавидела этого пришельца. Как и в ситуации с гризли, которых она так любила, следовало напоминать себе, что нельзя подходить слишком близко, нельзя доверять им. Пришелец был темпераментным и непредсказуемым. Сколько синяков он уже ей наставил. Ей следовало предвидеть нечто подобное, но нет же, она должна была позволить ему порезать запястье, и он ведь мог ее и убить. Она была полнейшей дурой. Она была дурой, что посадила его в клетку, за то, что не отпустила его раньше. Как только он вылечился, она должна была усыпить его, отвезти куда-нибудь в дикую местность и там оставить и забыть о том, что она видела пришельца. Даже сейчас она могла бы усыпить его, открыть клетку и убраться куда-нибудь подальше. Однако она предпочла ежедневно иметь дело с его непредсказуемым характером, нежели дать ему исчезнуть из ее жизни. Ее самой большой ошибкой было то, что полюбила его и позволила манипулировать слабостью своего сердца. Глава 12. Лиана вскочила от резкого сигнала будильника, который звучал подобно адской вороне роботу. Ее запястье сразу же пронзила боль, отчего снова захотелось заплакать. День уже начался паршиво, но непрерывный сигнал будильника свидетельствовал о том, что к ней за ночь вернулся слух. Девушка почувствовала облегчение, но как только встала с кровати, этому чувству на смену пришли боли и мучения. Ей была необходима помощь врача. Поскольку она спала в одежде, то и не было нужды лишний раз переодеваться. Девушка только надела пояс и расчесала свои длинные волосы. Посмотрев на себя в зеркало, она старалась не обращать внимания на усталые и красные глаза. Заперев дверь, она направилась к своему джипу, но поймала себя на том, что шаги замедляются. Лиана глянула за дом, желая пойти и проверить, на месте ли пришелец. Он продолжал твердить, что за ним прибудут, и ей не хотелось, чтобы его так просто забрали и все, до свидания. Но с другой стороны, он сказал, что прибыл на землю охотиться на людей, а это значит убивать. Если они придут спасать его, то могут просто принять решение убить ее. Она была полной дурой. Она была обеспокоена потерей этого пришельца, но если представители его расы были такими дикарями, как она себе представляла, то они в первую очередь убьют ее. Он не исчезнет просто так, чтобы оставить ее и позволить, чтоб она всем рассказывала о пришельцах. И он не просто исчезнет, и она никогда его больше не увидит. Кто бы ни прибыл за ним, они скорее всего отомстят ей, если этого не сделает он сам. Он даже сказал, что они причинят ей вред, но она не приняла его слова всерьез. В ее голове возникал образ мирных пришельцев, но он таким не был. Он порвал ей запястье той руки, которой девушка обычно прицеливалась. И если они явятся сюда, то она даже не сможет поднять оружие. Лиана стала ковылять обратно к дому, чтобы посмотреть, насколько близка она была к смерти, проверить, прибыли ли они. Добравшись до боковой стороны дома, Она практически заставляла себя двигаться дальше. Ее сердце бешено билось в груди, а в горле все стянулось. И когда ее глаза стали наполняться слезами, девушка понимала, что не хочет видеть пустую клетку, как и не хочет видеть его янтарных глаз, если он все еще там. Лиана не завернула за угол, чтобы взглянуть на клетку. Она просто не смогла этого сделать. Девушка чувствовала, что ей потребуется чуть больше времени, чтобы взять под контроль собственные эмоции. И тогда она откроет клетку, как он и хотел все это время. Она обещала себе, что несмотря ни на что, даже если он все еще зол, она выпустит его на волю. И она пройдет через все, что он ей уготовил, но не сейчас. Лиана поехала к врачу, ведя машину одной рукой, и была рада, что ее джип имел автоматическую коробку, а не механическую, как предыдущая машина. С ее профессией, ранам легко можно было найти объяснение. Переломы костей могли быть в результате падений в лесу, так как там было множество крутых спусков. Если это пулевая рана, то в нее случайно мог попасть охотник. В случае, если она исчезнет, то все будут думать, что ее съел медведь. Учитывая простор парка и окружающие леса, никто бы и не поверил, что там можно обнаружить тело. Ее запястье выглядело так, будто кожа была порвана когтями, поэтому доктор сразу предположил, что ее ранил медведь. Никаких неловких оправданий не последовало, и Лиана просто сидела и наблюдала за работой врача. Он снял бинты и швы, которые она сама себе накладывала. Ее запястье выглядело еще хуже, чем тогда, когда из него хлестала кровь. Девушке было интересно, что сказал Диара, когда она оглохла, были ли это извинения или же он сказал, что она получила по заслугам. Рану зашили быстро, но это было далеко не безболезненно. Забинтовав руку девушки, врач отправил ее домой. Она с трудом погрузила в машину наживку и собрала все необходимое. Ее ждала работа, надо было проверить ловушки, и тогда она его отпустит. Первую ловушку, хоть в ней и не было медведя, было очень трудно и больно переустанавливать, поэтому девушка решила оставить ее в покое. Она проверила все остальные ловушки, с трудом используя транквилизатор, но затем просто отпустила медведя, даже не пометив его. Тогда она сделала все ловушки недейственными, понимая, что ей потребуется как минимум несколько дней, чтобы зажила рука. Лиана ехала домой медленно, зная, что ей предстоит сделать. Она сложила всю наживку обратно в морозильник, отчего у нее немного пошла кровь, и тогда пошла за дом. Подойдя к клетке, девушка старалась быть уверенной и положила руки на защелку. Она отперла дверь, но колебалась, думая, поднимать ее или нет. Ее взгляд пал на пустую клетку. Пришелец исчез. Она не могла в это поверить, но он пропал. Девушка сразу догадалась, что это не был его трюк, когда тот становился невидимым, поскольку отсутствовала вся дверь сзади. Ее пальцы отпустили защелку, которая тут же закрылась, и Лиана подошла к клетке сзади. Ее сердце буквально замерло при виде металлических прутьев на земле. Ее пальцы прикоснулись к металлу. Дверь не была поднята, а как будто отрезана. Девушка нахмурила брови, ибо понимала, что кто бы ни вытащил его, был достаточно умен, чтобы разобраться с защелкой. Лиана наклонилась и стала обследовать клетку. Прутья выглядели так, будто перерезаны наполовину, а потом сломаны, выбиты изнутри, поскольку они выгнуты наружу. Похоже, он выбрался сам, но как, у него ведь не было никакого оружия или чего-то еще. Единственное, что осталось на нем из металла, это кольца на дредах. И она вспомнила, что когда он был пьяным, то пытался прорезать кольцом прутья клетки, что казалось таким глупым. Девушка поняла, что он занимался этим все время, использовал металлические кольца, чтобы прорезать прутья. Ему приходилось делать это день и ночь напролет. Видимо, именно поэтому он всегда прогонял ее, чтобы она не видела, чем он занимался, и потом снова приступал к делу. Вместо чувства собственной глупости ее теперь пробрал страх, и Лиана повернулась к лесу позади себя. Если все это время пришелец планировал сбежать самостоятельно, тогда он соврал насчет того, что за ним прибудут. Значит, он изображал нежное отношение к ней, чтобы у нее отпали все подозрения. Девушка думала над тем, чтобы поехать в лес и проверить, нашел ли он свои вещи, но если за ней наблюдают, то это только приведет его ко всем его принадлежностям. К тому же, в лесу она будет совершенно уязвимой. Лиана стояла так несколько минут, думая, что делать дальше. Если он свободно разгуливает где-то в лесу, и она не сможет делать свою работу как положено, то здесь ей делать больше нечего. Спасатели все еще могли быть в пути, если он не найдет свои вещи, которые она подвесила на дерево. Или, может быть, у него где-то был корабль, и он мог связаться со своими. Она ведь никогда не спрашивала его о корабле. Но если они в пути, то ей может угрожать опасность. А если он все это придумал, и никакие спасатели не прибудут, то он лжец и, скорее всего, убьет ее. Девушке стало трудно дышать от мысли, что все это было ложью, что это его урчание всего лишь было способом отвлечения, чтоб у нее исчезли подозрения. Но это не казалось наигранным. Но когда он относился к ней получше, она перестала обливать его водой, и она позволила ему оставить металлические кольца, с помощью которых он в итоге сбежал. Все это казалось реальным. Он никогда не стал бы заходить так далеко, чтобы кормить ее. Но где он теперь? Лиана решила, что это не важно. Ничего не имело значения, и самым безопасным сейчас было убраться отсюда подальше. Боль пронзила запястье, когда девушка схватила ружье, но она стиснула зубы и всеми силами старалась не обращать на это внимания, заходя в дом. Она быстро обыскала все комнаты, и убедившись, что его там нет, стала собирать только самое необходимое. Она будет ехать так долго, пока уже не станет засыпать, и найдет где-нибудь дешевую гостиницу. Тогда она отправится в дом к своей бабушке и останется там. Лиана собрала свои вещи в две спортивные сумки и бросила их в свой джип. Девушка села в машину и повернула ключ, но ничего не произошло. Она попыталась снова, но раздался только тихий щелчок, будто аккумулятор сдох. Но это было невозможно, так как аккумулятор был довольно-таки новым, и она никогда не забывала выключить фары или тому подобное. До того, как у нее началась паника, Лиана вышла из машины, чтобы открыть капот и проверить, в чем дело. Но как только она подняла капот, ее взгляд пал на пустое отверстие, где раньше находился аккумулятор. Ее сердце забилось быстрее. Кто-то вынул аккумулятор. Лиану пробрал страх. Теперь, когда машина не заводилась, все будто бы обернулось против нее. Она медленно опустила капот и осмотрелась. Он должен быть где-то поблизости, наблюдая за ней. Девушка извлекла из кобуры свой глок, а также достала телефон. Вызвав такси, она стала идти к дороге сквозь редкие деревья. Ей, наверное, придется оставить свои сумки или, может, рискнуть и позволить таксисту подъехать ближе к своему дому. Внезапно волна голубых искр стала образовывать силуэт пришельца еще до того, как девушка увидела его, идущего в ее направлении. На нем была его броня, маска и все оружие. Он нашел мешок со своими причиндалами, который она спрятала, и теперь девушка чувствовала, что он будет еще более зол на нее. Она не выпустила его из клетки, спрятала его вещи, а также сказала, что он был для нее научным экспериментом. Лиана стала отходить назад, но понимала, что не сможет убежать от него. Она слышала, как сердцебиение отдавалось эхом в ушах, пульс просто уже не поддавался контролю. Ее рука дрожала, когда девушка подняла пистолет, но поддерживала его второй рукой и прицелилась. «Просто дай мне уйти, пожалуйста. Я прошу прощения за все, что сделала», – простонала Лиана. «Этого недостаточно. Еще нет». Он продолжал идти на нее, несмотря на пистолет. «Отпусти меня, позволь мне уйти, Диара. Отпустить тебя, как ты выпустила меня из клетки, когда я тебя об этом просил», – рявкнул он в ответ. «Пожалуйста, прости». Лиана целилась в его грудь, держа палец на спуске. Он теперь находился на расстоянии фута от нее, возвышаясь над ней. Пока он сидел в клетке, девушка напрочь забыла, насколько высоким он был на самом деле. Но с его 8-футовой высотой уже один его рост представлял угрозу. Когда пришелец потянулся к пистолету, Лиана боялась, что он выкрутит его из ее руки, а запястье уже и так пострадало. Поэтому девушка просто бросила пистолет на землю, уже признавая поражение. Она не станет стрелять в него, поэтому ей не сбежать. «Хорошая девочка», – проворковал он. Его голос не предвещал ничего хорошего. Снова его когти скользнули к ее волосам, но на этот раз он схватил пучок ее каштановых волос и резко потянул к себе. «Они еще не прибыли, поэтому я с тобой позабавлюсь». Лиана издала жалкое хныканье, но все же побежала к дому, и он, естественно, последовал за ней. Тогда он потащил ее за дом, и девушка взглянула на клетку. Он не мог запереть ее, пока дверь не будет приварена обратно, но Лиана понимала, что у него уже был план, если он потащил ее к клетке. Девушку переполнял адреналин, но все же она отказывалась бороться или бежать. Она мысленно молилась, что он не будет обращаться с ней слишком жестко, но не знала, чего от него ожидать, когда сама была так жестока. Глава 13. Пока они приближались к клетке, Лиана до сих пор даже и не пыталась бороться с ним, а только развернулась и постаралась глазами попросить, чтобы он не причинял ей вреда. Рука пришельца отпустила ее волосы, но вместо этого он обеими руками схватил ее торс, больно сжимая ребра и подняв ее в воздух. Девушка зажмурилась, когда он запихнул ее в клетку задом. Сначала она ударилась локтями, отчего стала болеть плечевая кость, и тогда об металл ударилась и голова. Когда девушка села, чтобы вес не приходился на больное запястье, пришельца нигде не было видно. Она знала, что не следует двигаться, иначе был риск разозлить его еще больше. Сначала до ее ушей донесся звук потока воды, после чего перед глазами возник пришелец. На его руке висел зеленый шланг, а в ладони он сжимал его наконечник. Лиана подскочила, когда в нее пустили поток холодной воды, от неожиданности сделав вдох, а потом быстро отвернувшись. Сила струи была подобна жалу, а холодная вода пробирала до костей. Ей не оставалось ничего другого, как только извиваться, но пришелец продолжал обливать ее, промочив насквозь ее одежду и волосы. Девушка дрожала и покрылась мурашками, когда он бросил шланг и забрался к ней в клетку. Лиана потянулась к прутьям, чтобы отодвинуться от него, но его рука схватила ее лодыжку, притягивая ближе. Он снял с ее ног ботинки и выбросил их из клетки, затем его руки потянулись к ее брюкам, чтобы стянуть их. Чем больше девушка извивалась, тем больше его когти впивались в кожу, оставляя царапины, когда он порвал ткань и стянул с нее брюки. Одним движением руки он снял с нее нижнее белье, затем схватился за воротник мокрой рубашки и разорвал ее. Потом он взял перед ее лифчик и дернул за него. Ее грудь при этом поднялась вверх и лифчик треснул сзади. Пришелец небрежно снял с нее остатки рубашки, и девушка перевернулась на бок, прижимая колени к груди. Это была только малая часть того, что она делала с ним. Она забрала его одежду, обливала водой и заперла в клетке, и теперь он то же самое делал с ней. Она промокла и замерзла, лежа на ребристом металле, и намокшая ржавчина царапала ее кожу. Но повторение всего, через что она заставила его пройти, казалось слишком мягким для наказания, и ей было интересно, как далеко он пойдет ради мести. От одной мысли об изнасиловании ее пробрало чувство тошноты, а внутри все сжалось. Лиана боялась, что даже если он и решит овладеть ею, то не просто прижмет ее к земле, а усыпит, как и она поступила с ним в свое время. Тогда он сможет делать с ней все, что угодно, пока она не может двигаться. Она также ничего не увидит и не почувствует. Она пройдет через все по полной программе, будучи не в состоянии бороться. Девушка слышала, как он стал шевелиться, и его тень нависла над ее телом. Руки пришельца находились с обеих сторон от него, будто он собирался отжиматься, и краем глаза она видела, как его маска склонилась над ней. Лиана сжала ноги еще теснее, готовясь к тому, что последует дальше, отказываясь при этом плакать. Она ведь сильнее, чем казалось. Пришелец зарычал, и этот звук отдавался вибрацией в ее костях. Так он проверял ее решимость. Но он не тронул ее. На самом деле, он даже не причинил ей особого вреда. Поэтому девушка набралась смелости и стала поворачивать голову к нему. Он все-таки не был чудовищем. В противном случае, он бы уже давно сделал свое дело и забрал ее череп. Лиана медленно подняла руку и провела пальцами по его груди. «Прости меня!» Пришелец оттолкнул ее руку и рявкнул. «Не трогай меня так, чтобы спасти свою жизнь, уманка. Не думай, что сможешь провести меня». Лиана не знала, как убедить его, что прикасалась к нему не ради научного любопытства, а потому, что ей нравится чувствовать его. Девушка сомневалась, что он поверит в то, что она скажет. И если посмотреть с его точки зрения, как он мог знать, пока он был усыплен, она даже изучала его пенис. Любое ее прикосновение могло быть как ради обследования, так и для того, чтобы успокоить его или держать под контролем. Лиана перевернулась на спину, и хоть это и заставляло ее чувствовать себя обнаженной и уязвимой перед ним, но ее волновало не столько ее нагота, сколько то, что она собиралась сказать ему. И она нежным голосом спросила: «Если я скажу, что люблю тебя, ты бы мне поверил?» Поскольку ее здоровая рука была прижата, девушка подняла вторую руку, чтобы потрогать его, но пришелец резко схватил ее запястье, хоть его пальцы не сомкнулись вокруг забинтованного места. Лиана осторожно протянула руку и кончиками пальцев потрогала маленькие шипы на его груди, чувствуя всей ладонью его тяжелое сердцебиение. Пришелец ничего не ответил. Он был неподвижен, а его мышцы были твердыми, подобно неумолимому камню. Девушка ожидала от него какого-нибудь ответа или движения, так как отказ все же был лучше, чем напряженная тишина. Он, видимо, мысленно расспрашивал ее, думая, что это ложь, но если он думал об этом, то это значило, что ему не все равно. Лиана запустила руку под его дреды, обняв за шею. Не обращая внимания на боль в руке, она подняла голову, чтобы поцеловать его. Его лицо было закрыто маской, но девушка заметила под металлом участок открытой кожи, и ее губы коснулись точки под его челюстью. Пришелец успокаивающе заурчал, и его тело немного расслабилось. Когда он отпустил вторую ее руку, Лиана быстро запустила ее в его дреды, чувствуя их и заставив его издать соблазнительный рык, и его грудь опустилась ближе к ее груди. Он уткнулся лицом в ее шею и стал тереться об ее лицо в манере, слегка напоминающей кошачью, и холодный металл скользил по ее коже. Но он слишком быстро отпрянул от нее. Руки Лианы потянулись к его маске, чтобы снять ее и увидеть его янтарные глаза. Он отвернулся от нее. «Я ухожу. Они скоро будут здесь. Не знаю, кто, но могут быть неприятности». Пришелец стал подниматься, и девушка запаниковала, быстро обняв ногами его бедра, чтобы удержать его на месте. «Не уходи, Диара, я должен». Он попытался отодвинуться от нее, но Лиана обняла одной рукой его за шею и крепко держала его ногами, оказавшись лицом к нему в вертикальном положении. Когда он сел, в его груди послышался низкий рык, но девушка легонько шлепнула его по плечу и игриво сказала: «Не рычи на меня». После паузы его рык стал еще глубже, и пришелец подался вперед, положив девушку на землю и обнимая ее. Его грудь прижималась к ней, и Лиана чувствовала, как та вибрировала при этом. От этого ее сердце бешено забилось, но такой опасный звук стал безумно нравиться. Она приподняла бедра, пытаясь прижаться к нему, хоть ей и мешала его металлическая паховая чаша. Лиана соблазняюще водила ногами по его ногам, стараясь таким образом уговорить его остаться подольше. Сетка, покрывающая его ноги и торс, уменьшала чувствительность от движений девушки, паховая чаша не давала им полноценно сойтись, а маска мешала Лиане поцеловать его. Она все еще чувствовала напряжение в его теле. Девушка сомневалась, что он поддастся, поэтому последний раз взяла в руку дреды и тогда убрала от него руки и ноги. У нее болело сердце, когда пришелец встал. Она не хотела отпускать его. Пришелец повернул голову и посмотрел назад клетки, его дреды раскачивались, ударяясь при этом об плечи. Через минуту его голова неохотно повернулась к девушке. Лиана наблюдала, как он снял маску и прикрепил ее к плечу, ожидая от него последнего прощания. Вместо этого его янтарные глаза пристально смотрели на нее, когда он стал опускать голову, а его руки скользнули между ее ног. Сердцебиение Лианы внезапно стало быстрым, даже неистовым, как движение птичьих крыльев, когда он раздвинул ее ноги. Девушка чувствовала его теплое дыхание, когда его лицо прижалось ближе. Одно простое движение его языка по ее клитору вызвало сильный прилив жара к низу живота. Пришелец продолжал раздвигать ее ноги, прижимаясь лицом, и девушка чувствовала его учащенное дыхание, пока он обнюхивал ее. Его грудь завибрировала от голодного рыка. Лиана глубоко вздохнула, чувствуя, как его острые жвалы раскрывали ее половые губы, и застонала, когда длинный язык проник в нее. Пока его лицо прижималось к ней, девушка чувствовала прикосновение его зубов к своей коже. Язык пришельца извивался внутри нее, пробуя и чувствуя всю ее глубину. Его жвалы стали входить в нее, все четыре входили и выходили. Девушка чувствовала его горячее дыхание. Он буквально ел ее, как будто она была буфетом со вкусной едой, и слизывал ее женские соки, как нектар. Ее бедра непреднамеренно дернулись, а челюсть стала вялой от чувства блаженства, которое он так просто вызвал у нее. Он пощипывал и покусывал ее, отчего пальцы ее ног сжимались. Жвалы входили в ее влагалище, растягивая его, пока это не начало сводить девушку с ума, и она только и могла, что ловить ртом воздух. Диара поднял голову, слизывая ее соки со жвал, но это еще был далеко не конец. Он медленно забрался на нее, опуская голову на минуту, чтобы пощипать ее бедро, а затем его зубы стали покусывать кожу на ее животе. После этого он опустил голову к ее грудям, осторожно взяв между зубов затвердевший сосок. Затем он пустил в ход руки, одной поддерживая себя, пока вторая скользнула по бедру Лианы и взяла ее грудь, сжимая своей когтистой рукой мягкую плоть. Тогда он опустился на локти, чтобы поиграть обеими руками с ее грудью. Пришелец мял ее груди, сжимая и пощипывая их, и осторожно проводя когтями по ее коже. Его длинный, тонкий язык скользнул по ее ключице, затем по шее. Это ощущение было таким чужим для Лианы, но в то же время, таким электризующим. Диара водил языком по ее теплым губам, вызывая у нее покалывание во всем теле. Девушка издала стон, чем-то напоминающий мяуканье, страстно желая большего, и приподняла голову, чтобы губами соприкоснуться с его ртом. Ее губы искусно двигались, требуя входа в его рот, и если он не знал, что такое поцелуй, то она была намерена показать ему это. Пришелец приоткрыл рот, и язык девушки скользнул мимо его острых зубов, полизывая его рот с еще большим пылом. Его вкус был поистине уникальным, он напоминал то ли имбирь, то ли какие-то другие экзотические травы. Лиана постановала во время поцелуя, и ее рука поднялась к его спине, скользя по массивным плечам и сильной, мускулистой спине. Диара тогда запустил язык в ее рот, приостановившись, чтобы прочувствовать небо. Язык скользил по стенкам рта, сводя девушку с ума. Он обследовал ее рот, и у языка также был легкий экзотический привкус, который ей так нравился, и тогда его язык скользнул глубже в ее глотку. Лиане пришлось постараться, чтобы не подавиться, пока он запускал язык так глубоко, насколько это было возможно, затем с довольным ворчанием убрал его. Это было такое чужое, ни на что не похожее ощущение, и она только желала большего. Пальцы Лианы снова занялись его дредами, лаская и играя с ними. Холодные металлические кольца скользили сквозь ее пальцы, когда она опустила руку, а потом повторила то же самое с другой прядью. Когда ее пальцы нырнули в корни его дред, хватая целую охапку, тело пришельца задрожало от блаженства. Он прижался к ней бедрами, холодный металл у паховой чаши оказался между ее ног. Осознав, что она все еще на месте, пришелец быстрым движением руки снял ее. Когда он отбросил за спину металлическую чашу и паховую ткань, Лиана подняла голову, чтобы еще раз взглянуть на его член, поскольку ее одолевало любопытство. То, что она увидела между его ног, одновременно испугало и очаровало ее. Девушка знала, что он был большим, но теперь он увеличился во всю длину и был просто огромным, как длиной, так и в обхвате. Лиана была рада, что один из ее предыдущих любовников был афроамериканцем, у которого был большой член. То, что испортило ее половую жизнь с другими любовниками с более малым вкладом, было единственной подготовкой к тому, что Диара сейчас насадит ее на свой огромный, пульсирующий инопланетный член. Сексуальный мускусный запах поглотил девушку с головой, когда пришелец расположился между ее ног, и на этот раз запах был сильнее, и она просто купалась в таком пикантном, пьянящем аромате. Лиана позволила своей голове лечь обратно на металлу клетки и старалась расслабиться, готовясь к проникновению такого чудовищного члена в свое тело. Диара приставил головку члена к ее влагалищу и, придерживая руками ее бедра, начал проталкиваться в нее. Его грудь вибрировала, когда головка его члена протискивалась в ее узкий проход, растягивая и наполняя ее. Лиана не могла сдерживаться, и стенки ее влагалища автоматически стиснулись вокруг его члена. Его ширина едва не причиняла ей боль. Ему это, похоже, нравилось, и пришелец издал утробный стон, проталкиваясь все глубже в тело девушки. Сначала казалось, что она не в состоянии принять его полностью, но с каждым движением приспосабливалась к каждому его дюйму. Когда они только начали, его тело было теплым, а теперь казалось настолько горячим, что к нему нельзя было прикоснуться. И когда стенки ее влагалища стали расслабляться, он укусил ее за шею, заставив девушку снова напрячься и выделять соки, пока он стал сильнее вдалбливаться в нее. От ощущения его острых зубов по коже Лианы пронеслись огненные искры. Его животные стоны становились все свирепее, когда он стал увеличивать скорость, входя в ее тело и выходя из него. Девушка чувствовала, как его тяжелые яички раскачивались и ударялись об ее пятую точку. Его зубы ослабили хватку, и вместо этого его рука оказалась сзади на ее шее, пока он имел ее еще быстрее. Его нельзя было укротить. У Лианы внизу живота скоро уже просто случится землетрясение, но пришелец только продолжал набирать скорость, энергично и неистово вколачиваясь в нее.